Лина закрыла за собой крепкую металлическую дверь, провернула замок. Разулась, поставила сумку, быстро прошлась по квартире, изучая обстановку. Она оказалась совсем небольшой. Одна комната, маленькая кухня и совмещенный санузел. Включив горячую воду, девушка достала свои банные принадлежности. С удовольствием вымылась до полного скрипа. В тайге ей придется обходиться без ванной. Она никогда не была в Южной Якутии, но видела немало учебных роликов и прекрасно понимала, что в районе поиска с водой будет довольно туговато. Все ручьи текут только внизу, а в каменных осыпях влага просачивается на глубине в несколько метров, до нее не достать. Вытершись насухо, Лина, не одеваясь, плюхнулась на кровать, взвизгнув от радости. За последние годы она впервые коснулась постели среди белого дня. Полное блаженство! Сама себе хозяйка! Уколола крамольная мысль. Зря она так рвалась на тревожный вылет. Нормально обошлось бы и без нее. А тем временем можно было всласть отоспаться на мягкой кровати, застеленной свежим, тонким бельем. Никто ей не помешает. Ведь это не мрачная казарма с высоким сводчатым потолком, где проживает около 20 воспитанниц, и воздух пропитан запахом оружейной смазки и менструации. Искушающие мысли пропали столь же быстро, как и возникли. Скоро. Очень скоро она приступит к тому, для чего ее учили всю жизнь. И не беда, что при несерьезной синей тревоге вероятность боевой ситуации пренебрежительно мала. Все равно, это будет уже не тренировка, а настоящая жизнь. Она не подкачает. Покажет этим здоровякам, на что способны воспитанницы монастыря. Лина поняла, ей необходимо поесть. Кто знает, может, ее вызовут уже через час, хотя такая оперативность маловероятна. Быстро одевшись, она расчесала волосы, оставила их сохнуть на весу, открыла холодильник. Он был девственно чист и абсолютно пуст. Более того, шнур удавом свернулся на полу, агрегат не был даже подключен. Поморщившись, девушка прошла в ванную, на полке отыскала фен. Она не пользовалась им с 11 лет, но наука несложная. Подсушив волосы, вновь сложила их в хвост. Куртку надевать не стала, на улице стояла сильная жара. Все-таки июнь, он и в Хабаровске июнь. С ремня пришлось отцепить кобуру, но все документы она на всякий случай сложила в карман. Выйдя на улицу, Лина на миг задумалась. Можно было зайти в магазин, набрать всего побольше, но этот путь был довольно ущербен. В квартире никого не будет более 2 суток. Кто знает, как поведет себя этот отключенный холодильник. Не хотелось бы, чтобы купленные продукты испортились. С этими мыслями она вышла на широкую центральную улицу. Девушка была в этом городе первый раз, но буренка ее предупредила заранее, что, скорее всего, выпадет Хабаровск. Выкраивая время буквально по минуте, Лина хорошо изучила план и все доступные фотографии. Уже не колеблясь, она пошла в сторону набережной и быстро обнаружила искомое кафе. В полуподвале царил приятный сумрак, и было довольно прохладно. Людей было очень мало. Лина присела за свободный столик в углу, выбрав его автоматически. Только потом поняла, что с него отлично просматривается вход и стойка. Официантка быстро принесла меню. Лина впервые была в настоящем кафе, но вела себя как уверенный завсегдатай. В монастыре был целый учебный ресторан, где воспитанницы изучали правила этикета и с помощью изысканных столовых приборов ели пшенную кашу и лениво дегустировали яблочный компот из высоких бокалов. Лина легко могла прочитать меню на языке десятков стран и, даже не зная других слов, сделать заказ. Не растерявшись, она быстро выбрала приглянувшееся блюдо, подозвала официантку. Та записала заказ в маленькую книжицу с фирменным переплетом, украшенным эмблемой кафе. Попросила подождать 15 минут. Лина терпеливо прождала весь указанный срок, потихоньку начиная захлебываться слюной. Потом прошло еще целых 6 минут, прежде чем перед ней, наконец, поставили поднос. До пунктуальной монастырской столовой этому кафе еще расти и расти. Но зато тут был более богатый выбор. Вряд ли кто-нибудь ее понял, если бы она заказала овсяный суп и перловую кашу. Почти все оказалось гораздо вкуснее, чем утреннее угощение чекистов. Не понравился только местный томатный сок. слишком странный привкус. Официантка очень удивилась, когда Лина потребовала счет через 10 минут. Девушка боялась здесь рассиживаться, звонок мог прозвучать в любую секунду, хотелось бы при этом быть дома, чтобы, захватив нужные вещи, быстро отправиться в местный филиал. Телефон все же зазвонил на полпути к дому. Недовольно поджав губы, Лина нажала зеленую кнопку. «Алинка!» Радостно заорала трубка. «Ленка, ты!» «Я!» «Что ты так кричишь, будто ошпаренная?» «Соскучилась!» «Ты уже на месте?» «Да, представляешь, у меня здесь своя собственная квартира с полным холодильником и видеодвойкой!» «У меня то же самое, только в холодильнике все тараканы от голода вымерли!» «Меня уже пытались пригласить на свидание!» «Поздравляю!» Усмехнулась Лина и сразу нахмурилась, вспомнив ужасающую длань Мюллера. «Ленусик, ты меня прости, но я жду важного звонка!» «Неужели свидание?» «Хуже! У нас здесь синяя тревога, скоро влетаем в тайгу. Буду дня через три, сама тебе перезвоню». «Ничего себе! Да ты прямо с корабля на бал. Будь осторожнее». «Да ничего, это рядовое происшествие. Такое часто происходит. Придется немного побродить по тайге. Вот и все». «Все равно, ты береги себя, а то быстро очутишься в нашей галерее павших героев». «Ладно, Ленка, пока». «Пока, и обязательно позвони, как только оттуда вернешься». Возвратившись домой, Лина быстро собрала пожитки, необходимые ей в лесу. Здесь ее вполне могли обеспечить всем, что потребуется, но свои вещи привычнее. Высокие ботинки далеко не новые, но хорошо разношены и сидят впору. Обувь в поиске – самое первое дело. Маска ноктовизора тщательно подогнана к лицу. Прибор пережил много различных невзгод. Но линзы были целы, а что еще от него требуется? Короткий металлокерамический нож с самодельной рукоятью. Метательный стилет. Их не пришлось отдавать перед посадкой. Такие вещи разрешалось сдавать в багаж, если сумку плотно затянуть в пленку, что Лина и сделала перед регистрацией. Разложив камуфляж, она нашла в шкафу утюг, погладила форму, разложила ее на кровати. Приготовила другие необходимые мелочи и констатировала: сборы окончены. В ожидании звонка Лина присела в мягкое кресло, включила телевизор. В нем оказалось множество различных программ. Она даже растерялась от такого изобилия. На одном канале, припадочно трясясь, ползал на коленях какой-то бородатый тип с микрофоном в руках. При этом он надрывно стонал, явно страдая от сильной боли. С большим трудом девушка поняла, что это всего-навсего современная музыка. Честно говоря, догадаться об этом можно было только с помощью логики. По другой программе показывали какой-то цветной фильм. Многочисленные герои вели невразумительные диалоги, называя друг друга испанскими именами. Лица их были скучны и лишены даже крох вдохновения. Лина заподозрила, что для них это просто скучная, давно надоевшая работа. Третья программа была довольно странной. Там крутили короткие динамичные ролики, торопливо объясняя полезные свойства разнообразных товаров. Девушка запомнила название какой-то подозрительной жевательной резинки. Герой ролика, попробовав ее, выпрыгнул в окно высотного здания. В будущем ей стоит воздержаться от употребления подобных продуктов. Следующая программа была гораздо спокойнее. Ведущая, молодая симпатичная женщина со строгим лицом, резким голосом задавала различные вопросы людям, стоявшим в кругу. На большинство из них Лина успевала ответить до окончания произнесения. Приглядевшись к ведущей, она поняла, что если надеть на нее строгую черную форму, то получится вылитая инструктор рукопашного боя по прозвищу «Садистка», погибшая в прошлом году от разрыва кровеносного сосуда, полученного в учебном спарринге. Ни на одном из каналов не нашлось привычных монастырских передач с познавательными информационными блоками и старинными фильмами. Но от всего увиденного быстро наступила скука. Здесь не было ничего действительно захватывающего. Порывшись на полке, Лина нашла подходящую кассету с ёмким боевым названием и заманчивой подписью «Ужасы». Фильм оказался довольно неплохой, очень похожий на романтические легенды о поисковых отрядах. Какие-то немыслимо глупые люди находят в леднике Антарктиды древнюю пирамиду и не придумывают ничего лучшего, как туда забраться. Внутри разворачивается схватка между ними и жутковатыми монстрами двух морфологических разновидностей. Сперва все были сами за себя, но потом один монстр перешел на сторону людей, и они вместе разгромили осьминогоподобных тварей с кислотой в кровеносной системе. Понаблюдав за нелепыми потугами героев, Лина пришла к выводу, что с помощью Ленки и Вики, если экипироваться получше, демонтировала бы эту пирамиду за полчаса вместе со всеми обитателями и прилегающим ледником, не особо разбираясь, кто там за кого. Монстрам на земле не место, нечего искать среди них союзников. Второй облюбованный фильм оказался эротическим. Сюжет его оказался совершенно не похожим на легенды о поисковых отрядах. Восхищенно раскрыв рот, Лина внимательно досмотрела его до конца, иногда тревожно оглядываясь по сторонам. Ей мерещился недобрый взгляд Мюллера. Не удержавшись от соблазна, девушка перемотала кассету назад и еще раз просмотрела пару захватывающих моментов. Почувствовав, что во рту пересохло, она вышла на улицу, купила в ларьке бутылку минеральной воды. Не рискуя больше связываться с эротикой, поставила какой-то идиотский боевик, где люди сперва стреляли, а потом выясняли, зачем это сделали, и время от времени цитировали отрывки из Библии. Она волновалась все больше и больше, звонка так и не было. Это сильно настораживало, хотя синяя тревога – довольно незначительный инцидент, но он требует быстрой реакции, ведь достаточно 10 часов после пробоя, чтобы возник риск упустить объект. Особенно это касается неприхотливых низших, обладающих колоссальной способностью к адаптации. Лина заподозрила, что про нее попросту забыли или оставили специально. Ее душила сильная обида и злость, она твердо решила приложить все свои силы для наказания нерадивых начальников. Долгожданный звонок раздался за час до полуночи. «Ветрова?» – поинтересовался Бидон. «Так точно?» «Загораем?» «Я ожидаю вашего звонка». «А кто амуницию за тебя получать будет, Пушкин, что ли? Или Лермонтов?» «Виновата. Куда мне подойти?» «На вахте подскажут, я их предупрежу». Лина выскочила через 2 минуты, успев за это время одеться по-боевому. Она мысленно просила прощения у незаслуженно оболганных начальников. Сейчас даже Бидон казался ей довольно милым человеком. Еще через 5 минут девушка достигла управления. Охранник внимательно проверил пропуск, выданный в канцелярии. Вежливо объяснил, где следует искать оперативников. 4 мужчин сгрудились в небольшой комнате, собирая рюкзаки. Подняв голову, Бидон яростно гаркнул. «Ну, наконец-то! Мальчики, познакомьтесь, пожалуйста, с нашей милой Белоснежкой. Это эфирное создание зовут Алина Ветрова. Она прислана скрасить нам скучные боевые будни. Ура!» – воскликнул невысокий крепыш с веселыми темными глазами. «Алиночка, я сразу тебя предупреждаю. Лично мне ужасно нравится кружевное белье черного цвета, и чтобы непременно из нейлона». «Ты его даже в тайге носишь?» – поинтересовалась девушка. От мужского хохота дрогнули стены. «Что, чалый, уели тебя?» – спросил один из бойцов. 1-0, – согласился Остряк. «Но учтите, еще не вечер, я этого так не оставлю». «Алина», – сказал Бетон, – «быстро спускайся в подвал, там тебя ждут в главном складе». Провожаемая примитивными шуточками бойцов, девушка вышла в коридор, спустилась вниз. Дверь склада была открыта настежь, но внутрь попасть не получилось, мешала решетка, перекрывающая длинный коридор. «Эй!» – тихо крикнула Лина. Послышался странный скрип. Вскоре показался его источник. В коридор вошел пожилой мужчина, сильно хромающий на левую ногу. Девушка поняла, что у него протез выше колена. Левой кисти тоже не было, вместо нее сверкала отполированная стальная клешня. Ничего не сказав, он открыл решетку, пропустил посетительницу, тщательно повернул ключ на все обороты. Сделав приглашающий жест, кладовщик пошел по коридору, на ходу прохрипев неестественным голосом. «Тебе чего надо?» Лина встрепенулась, перечислила все требуемое четкими словами. «Рация, батарея для ПНВ, обойма к пистолету, полевое оружие, боеприпасы, гранаты ручные и дульные, медпакет, рюкзак, 2 полиэтиленовых плаща, 3-дневный таежный паёк, 2-литровая фляга». Старик, понимающе кивнул, стал заводить Лину в разные помещения, безошибочно доставая запрошенные предметы. Он молчал, только в арсенале раскрыл рот и, надрывая свое изувеченное горло, прохрипел: «Что возьмешь?» Лина равнодушно прошла мимо стеллажей с мощными пулеметами и крупнокалиберными автоматами. С подобным оружием ей не позволяли обращаться в физические данные. Мощная отдача легко развернет ее легкое тело, да и таскаться с такой тяжестью по тайге будет не очень приятно. Не раздумывая, взяла мощный, испытанный карабин. Он тоже далеко не подарок, но снабжен хорошим дульным компенсатором, смягчающим отдачу, и девушка к нему давно привыкла еще в монастыре. Повернувшись к старику, она заявила: «Мне необходимо 11 обоим со спецпатронами». «А не надорвешься, внученька?» «Волоком за собой потащу». Выложив из ящика стопку коротких обоим, кладовщик пояснил: «Я их пустыми держу, чтобы пружина не ослабла. Надо бы наснарядить». Присев перед раскрытым ящиком, Лина зачерпнула горсть тяжелых патронов, тревожно сверкающих странной маркировкой, тройным красным кольцом. Старик тяжело присел рядом, взял пустую обойму, на удивление сноровисто принялся ее заполнять. Ему не мешало даже отсутствие руки, блестящая клешня работала как живая. Вся работа заняла несколько минут. Забрав снаряженные обоймы, Лина уверенно произнесла: «Вроде все». «Простые не возьмешь». «А зачем?» «Все берут. Если места хорошие, то многие успевают поохотиться». «Нет, мне этого не надо. А кроме того, у меня в пистолете обычные патроны». «Погоди минуту». Старик торопливо уковылял, но вскоре вернулся, протянул девушке плоскую стальную фляжку емкостью около четверти литра. «Вот, возьми, тебе пригодится». «Что это такое?» «Мой собственный рецепт. Настоящий армянский коньяк. Золотой корень, пантокрин, женьшень, кое-какие сибирские травки. Это тебе не химия, чтоб в стимуляторах. Мертвого не поднимет, но на часок-другой поможет без всяких побочных эффектов. Бери, он не портится. Сейчас не понадобится, так в другой раз поможет». Приняв фляжку, Лина случайно взглянула в глаза старика. Они были совсем как у привратника Матвея. Горели тоскливым взглядом старого пса, чье грозное прошлое осталось далеко позади. Невольно моргнув, девушка тихо произнесла: «Спасибо вам». «Бог в помощь. Глядишь и пригодится. Вспомнишь еще меня старого добрым словом». Быстро отвернувшись, старик поковылял в коридор, открыв решетку. Лина молча прошла мимо, на первой ступеньке резко развернулась. Кладовщик так и стоял в проходе, провожая ее грустным, каким-то завистливым взглядом. Кивнув, он поспешно закрыл дверь.